Кастер, кастер, я хочу убивать. Мастер Жиля катался по полу. Терпение, Рюноска, терпение. Я нашел ее, ее. Кастер улыбнулся, страшно улыбнулся. Жанна, скоро мы воссоединимся наперекор воле Бога. Мастер, маг пафосно взмахнул рукой. Сегодня мы подарим нашу любовь. Я, Жанне, а ты, ее мастеру. Серьезно? Рюноска остановился и посмотрел на Жиля. Тот кивнул. О, да. Маньяк поднялся на ноги и подпрыгнул, подняв руки вверх. Я люблю тебя, Жиль, и я тебя, мастер. А вот у Кирея все было хорошо, даже очень. Скоро их с Гильгамеш план воплотится в жизнь. После смерти ассасина, которая запланирована, Катомини отправит Такиоми к богу и станет мастером Арчер. Однако священнику было забавно смотреть на девушку, которая так волновалась последние 3 дня. Но все дороги ведут к Алкиду, поэтому мужчине очень хотелось встретиться с глазу на глаз и пообщаться со столь интересной личностью. Но это потом. Сейчас должен произойти спектакль. Очень важный спектакль. Такиоми боялся. Серьезно. Матерый маг боялся. Не зря же ему жена передала те слова Алкида про повешение на кишках, а человек уровня погибели магов так просто словами не разбрасывается. Но пугало еще кое-что. Враг магов откуда-то узнал о Сакуре. Но откуда? Это было сделано тихо и без лишних свидетелей. Но он знал, а все маги знают, что Алкид ненавидит их традицию воспитывать только одного ребенка, отдавая других, или в детский дом, или в другие семьи. Просто произошло пару инцидентов, связанных с этой традицией. Притом Алкид был в самом эпицентре, и теперь он открыто заявляет: «Я тебя найду и убью». Поэтому Тасака думал быстро, пытаясь найти выход из столь щекотливой ситуации. 3 дня пролетели вообще незаметно. Для меня, по крайней мере. Покатались по храмам откопов, порвали уличных гонщиков Токио. Да, хорошо повеселились. Редкие моменты в жизни. Это же Насуверс. Здесь все создано так, чтобы страдать. И эти редкие тихие деньки подливают масла в огонь. А сейчас у меня дилемма. Хочется пнуть всех тех, кто сейчас во дворе поместья, под зад, и хочется ударить их с ноги по лицу. Сложный выбор. Так, подожди чуть-чуть. Что такое? Давай быстрее, пока я не начал ломать лица Хасанам, которые неподалеку от дома. У меня возник вопрос. Если бы тебе дали выбор, в какой бы ты мир отправился? Ну, типа, в какое аниме, книгу, игру? Честно, в Секири. На фоне есть движение, а ты, бог, к тебе начали приставать. Убил с леща и продолжил пить пиво. Ну, судя по молчанию, ты удовлетворен. Итак, с дерева, в соседнем квартале, весь двор хорошо просматривается. А что у нас тут, возле бумажных окон? Ну, возле веранды, где умрет, возможно, Кирицугу, стоял вышеназванный, Майяри. Возле заборчика стоял Вельвет, который смотрел на открывшуюся картину с шоком. Ну, а между ними расселись царские слуги, Гиль, Саня и Арт. Вот Сашка начал заливать про вино, а Гильтян решила покрасоваться. Пафосно и величественно она достала золотой графин с вином. Фу, лучше бы медовухи накатили. Но непорядок все равно, меня нет. А я ведь правитель, король завоевателей, королева рыцарей, королева героев и король войны. Да, интересное у меня прозвище. Однако свои царские одеяния я где-то в сокровищнице посеял, поэтому пойду без них, но с кое-чем, что может раскрыть меня как мифического героя. Ну, где-то в нулевых я засветился с двумя обрезами. Да-да, я запалил в те времена современное оружие. И, благодаря танцам с бубном и атлантом, я смог допилить их до фантазмов ранга В, то есть по слугам стрелять самое то. Вивисектор и каратель, мое излюбленное оружие для охоты на вампиров и демонов, отстреливают все. Плюс я у Аида купил очень много льдокоцита. Да, это озеро у Аида было, который начал переделывать в патроны. Эффект поражает. Ну ладно, пора ехать. Райдер негодовал. Он устроил эту встречу королей, чтобы решить некоторые вопросы и определить, кому лучше отдать Грааль. И ему пришлось вбивать этой королеве рыцарей основы царского дела. А это не царское дело. Тем более Александр откровенно боялся возвращения Алкида, ибо тот может потребовать сотню золотых, которых у него нет. Благо, мастер помог, однако он дал лишь 100 долларов. Ох, как же тогда Македонского трясло. А теперь какие-то чернокожие ушлепки. Искандер мог словами приложить многих, разнесли своими ножичками его чашу с вином, запачкав любимую футболку с предзаказа крутейшей игры. Вот этого он вытерпеть не мог. Только Райдер хотел встать и показать всем свой фантазм, но прогремел выстрел. Повернув голову, Александр увидел того, кого не ожидал увидеть. Рядом с безголовым телом стоял Алкид с двумя обрезами в руках. Один был очень похож на арт-оружие из будущего, а второй навевал некоторые мысли о кустарном производстве. Однако Искандер знал эти обрезы, как и все, видно по их глазам и лицам. Легендарный вивисектор и каратель, оружие легендарного Алкида, который вошел в мифы многих народов, начиная с Греции. Слишком много было написано про него и про эти пушки, чтобы сомневаться, перед ними тот самый, который прошел через все эпохи, тот, которого запомнили как легенду мира, единственный герой, что прошел почти через все мифы, как модно говорить, кроссоверный персонаж. Нет, Искандер подозревал, что его правая рука особенный, но чтобы так, подумать только, я был рядом с тем, кто в будущем станет легендой. Внутренне улыбнулся Александр, а Алкид, под общее удивление, грациозно поклонился. Позвольте представиться вновь. Алкид Джонсон, герой многих эпосов и легенд, стал известен благодаря им, воин потряс обрезами, а затем он произнес то, что повергло в шок всех, даже Гильгамеш. Это вечеринка отстой, я ненавижу этих людей. И началась резня. Магические пушки выпускали снаряд за снарядом, которые встречались с телами ассасинов, которые пытались что-то предпринять, однако Алкид был быстрее, сильнее и ловчее во много раз. Вот один из чернокожих упал на землю и начал верещать. Из обрубка, оставшегося от правой руки, начал расти лед. Буквально, твердая субстанция за короткий промежуток времени превратила ассасина в глыбу. Летхе Фикхтбиггинс. Такиоми откинулся в своем кресле и утер пот с лица. Теперь он даже думать не может о попытке надавить на Алкида. Нельзя. Личность из мифов сможет с легкостью убить его, Гильгамеш, всю семью Тасака и ассоциацию в придачу. Ведь, если верить мифам, Алкид был очень жесток по отношению к врагам, да и к друзьям, кто продаст друга за рецепт медовухи. И сейчас стало ясно, почему погибель магов и легенду мира очень часто сравнивали. Просто это один и тот же человек. Пойду выпью, подумал Такиоми и поднялся со своего кресла, пытаясь унять дрожь в теле. Не только от страха, но и от возможных наград за новое открытие. А вот Катоми не обрадовался. Вот теперь точно стоит встретиться с Алкидом с помощью Гильгамеш. Поговорить с легендой. Это стоит многого и даже больше. Тем более он сможет дать цель или направление в жизни. Но до этой встречи у Кирея есть возможность развлечь себя. В тот день весь магический мир содрогнулся. Вампиры начали сворачивать всю свою деятельность, а маги начали прихорашиваться. Благодаря информации от двух надежных источников, стало известно, что погибель магов оказался легендой мира, что делает его важной целью для деятельности. И нет, Алкида не собрались препарировать или делать батарейкой, а нет. Сразу же после подтверждения информации Бартоломея заявили, что собираются просить союза у легенды. И это уже никто не мог пошатнуть, ибо трогать одну из влиятельнейших семей никто не хотел. В то же время, что и практика в Тире, где-то далеко на севере, в черном замке открыла свои алые глаза миниатюрная девочка с длинными черными волосами. Наконец-то, произнесла она тихо, я давно ждала этого момента. И девочка встала. Она зашагала к выходу из замка, но зачем, известно только ей. Однако слабая улыбка на ее лице вселяла в души проходивших мимо вампиров страх, ибо она нашла свою цель, а значит, что цели не убежать. Охота началась, но с каким смыслом? И каков будет ее исход? Примечание к части. Весь мир, хентай, а ты в нем, темная эльфийка, с Алкид. Нельзя назвать эти орудия простыми обрезами. Это уже магические конструкты, созданные атлантами, благословленные Гелиосом и Геей и списанные рунами скатах. Да начнется битва. Сангл. Д. Так, Ребзи, Русичи Матеша Изи. Теперь осталось физику и общество дождаться. В. Угадай, кто? Закрыла ладонями глаза сидящего в кресле. Д. Чудовище, что сожрало мои пончики, пока я был на экзамене. В. Бука. Развернула кресло и положила руки на пояс. Ну, как тебе? Д. Упал и затрясся в припадке. В. Шепотом. На ухо ее угай. Д. Неразборчивый писк. Не, ну все, отдых. Круто, круто. Его сосет. Спасибо маме, что родила человеком, иначе бы Лифок снимал перед металлоискателем. Все, отдых. Пока. Каратель, HTTPSD1U5P3L4 в Пай-3 Кацлаутфронт нет Евалвегамипедия 223 Абецустам Шатгун Ларге Йотпг. Вивисектор, HTTP www.lovebirdsom.imagis 2010-11 Гамиспагиарсов Вар 3 Виапанцанцептарт 04 Йотпг. Глава 40. Предложение, от которого стоит отказаться. Гильгамеш сидела на траве и не могла отойти от шока, как, впрочем, и все остальные присутствующие во дворе поместья. На досуге королева прочла эпос о Балкиде, поэтому могла полностью оценить то, что сейчас происходило. А происходило сейчас появление легенды, настоящей, не слуги, а полноценного героического духа, у которого в руках сила, способная уничтожить мир. Поэтому нет ничего удивительного в том, что шок проявился у всех, даже у Гильгамеш. Такое событие, как появление легенды, не каждый день происходит. Да что там день, раз в тысячелетие. И столь редкое событие произошло прямо перед их глазами. Даже больше, оно было рядом, буквально в паре метров от тебя. А сейчас легенда доказывает, что она, легенда, настоящая. Знаменитые образы давно закрепились в памяти тех, кто читал эпос, а жестокость ко всем вокруг, и подавно, ненависть к вампирам, высокомерным магам, богам и демонам перекочевывала из одной части истории в другую, и везде обязательно присутствовала массовая казнь вышеперечисленных. И сегодня она вновь произойдет, но уже в новейшей истории. Выстрел, труп. Алкид был точен и быстро настолько, что Сибер не успевала следить за движениями воина, который перезаряжал свое оружие с такой скоростью, что, казалось, что он стреляет без остановки. Артурия не могла поверить, что рыцарь мрачности оказался легендарной личностью уровня Геракла или Ахиллеса, ибо о них известно всему миру. Но, в отличие от греков, Алкид был жив и доказывал всем, что за столько лет не растерял форму. А Кирицугу не сильно удивился, в отличие от Ири и Майи, старик когда-то рассказывал, что является героем эпоса. Естественно, Эмия не поверил, но теперь есть все доказательства, чтобы заставить даже скептиков уверовать в реальную картину. Тот самый Алкид жив до сих пор и может дать по зубам почти всему миру. Почти, потому что убийца магов не раз слышал истории о Рёге Шике и о Брюнстад. Первая так вообще может весь мир ударом уничтожить, но слухи слухами. Однако Алкид подтвердил их еще тогда, когда Кирицугу было лишь 18 лет, а о сильнейшей прародительнице мертвых апостолов знал почти каждый человек, живущий в магическом мире. Поэтому Эмия спокойно достала из кармана пальто пачку сигарет. Ну, к такому нас жизнь точно не готовила. А вот Кастеру и его мастеру пришлось отступить, ибо с таким количеством слуг не справиться. Тем более явился Алкид, который оказался легендой. А это очень-очень нехорошо. Не переживай, мой дорогой Рюноска. Жиль положил свою руку на плечо рыжеволосого, который тихо плакал, закрыв лицо руками. Маг наклонился и начал шептать своему мастеру на ухо. Тот встрепенулся и утер дорожки слез. «Правда?» «Да», — кивнул Кастер и улыбнулся. «Тогда...» Палец Жиля не дал договорить Рюноска. «Тише, подождем до завтрашнего вечера. Отрешиться от всего, очистить разум от лишних мыслей и сосредоточиться лишь на двух действиях, на стрельбе и на перезарядке. Плюс, надо нагонять убегающих ассасинов, однако это я уже делаю на автомате. Привычка. Вот еще один выстрел забрал жизнь, другой оторвал руку, а третий разорвал голову на мелкие куски. Патронами Коцита я не пользуюсь, ибо у меня их всего лишь 50 ящиков, а при таком темпе стрельбы боезапас очень быстро просядет. Поэтому простые патроны, наше все. А, черт, не могу я так просто отрешиться от всего, враги слишком слабые, чтобы выкладываться на полную. Поэтому, люблю свои обрезы, не только хорошее оружие, но и память об Атлантиде, о Кухулине и Скатах, которая сейчас в Германии охотится на какого-то демона, и всех тех, кого я убил из них. О, да, достаточно много полегло от выстрелов. Демоны, вампиры, химеры и даже парочка призраков, которых пришлось шпиговать особыми патронами, сделанные из анхаисиды, который я забрал у ее жрецов ближе к концу эры богов. Хорошо бьет нежить и порождение тьмы, однако у меня осталась только половина ящика. Это на крайний случай, на самый крайний. Последний выстрел, последний труп, который распался на частицы. Магия, чего уж говорить. Я повернул свою голову в сторону уже стоящих слуг. Шок, неверие, восхищение. Со стороны Гильгамеш. Боже, я тебя ненавижу, но молю, чтобы Гильтян была Тян, а не как Астольфа. Ребята, давайте жить дружно, сказал я, пряча обрезы обратно в сокровищницу. Да, хорошая вещь. Саня, верни сотку. Ну, а что, Так, а чего он дернулся? Для верности мне пришлось подойти к нему и посмотреть в его глаза. Он меня выше на 20 сантиметров, однако это не мешает мне давить на него взглядом. Искандер неожиданно улыбнулся и достал из-под плаща 100 долларов и протянул мне. «Держи», — сказал он, протягивая бабки. «Видишь, я возвращаю долги. Что это за дерьмо? Все, он меня выбесил. Пусть готовит свой мозг, ибо Сане он пригодится». «Это что? А почему Кирицугу нервно дернул головой и увел Айри и Майю в дом? А почему Артурия ушла за ними?» «Это долг. Саня, я тебя уважаю, однако долги нельзя просто так простить. Поэтому готовься к позору». «Нет, только не это», — закричал панически Сашка и начал трясти меня, схватив за плечи. «Прошу, не надо. Надо иск, надо». Из кармана своей рубашки я вытащил на свет фотографию, которую сделал давным-давно, еще во времена Сани. От простых обывателей я отмазался, сказав, что магия. Но вот Македонский знает, что это такое. «А что там?» – заинтересованно произнес Вильвет и подошел поближе. Гильгамеш пыталась через мое плечо посмотреть на фотографию, но я не давал ей увидеть. «Эф, больно надо», – заявила королева, однако глаза выдавали ее с головой. «Присаживайтесь на веранду, сейчас я поведаю древнюю историю», – произнес я и присел на ступеньки. Рядом примостилась Гильгамеш, опустив голову мне на правое плечо, и Вильвет. «Ну, а Саня?» «Нет, пожалуйста, не надо. Было это давно, где-то во времена походов против персов, около 334 года до н.э., где-то в Персидской империи. Солдаты были взбудоражены. Их командир, сам царь Александр, бросил вызов Алкиду, его правой руке, который заявлял, что сможет выпить 3 бочки вина и не запьянеть. Македонскому это показалось вызовом, поэтому большая часть солдат сейчас наблюдала интересную картину. Перед их командующим стояло 5 бочек с вином. Недавно армия прошла через города персов, поэтому алкоголя было много, как и перед Алкидом, который даже бровью не повел от количества. «Готовься к поражению», — громко произнес Александр. «Проигравший исполняет практически любое желание победителя», — флегматично сказал Сереброглазый, отмахиваясь рукой от голубоволосой девушки, которая пыталась его остановить. «Начали». О, это было нечто. Солдаты никогда не видели, чтобы человек выпивал за один присест 5 бочек вина. Однако эти двое выпили. Но Александра уже шатало, а Алкид даже бровью не повел и даже попросил еще одну. И все поняли, что Сереброволосый не зря кичился своей способностью пить и не пьянеть. Какие же поднялись крики, когда их командир, брутальный воин и гений, был одет в розовое коротенькое платье со звездочками и цветочками. На его голове был странный головной убор, а в руках небольшая палка с набалдашником в виде сердца в круге. Солдаты держались крепко. Они не смеялись, нет, они были крепкими и хохотали тихо. «Мое, мое, тю!» раздалось со стороны Александра, который расположил между указательным и средним пальцами свой правый глаз. «Отлично!» раздался щелчок, и Алкид убрал что-то под складки своей мантии. И с тех пор среди солдат начало ходить новое прозвище Александра. Естественно, после объяснения Алкида. И это имя было «Девочка-волшебница Саня». «Бедный Вильвет, я думал, его разорвет от смеха». Гильгамеш тоже смеялась, не сдерживалась, а Саня покраснел от стыда. «Ну, вы уж поймите, горячая молодость», — произнес я, пытаясь чуть сгладить сложившуюся ситуацию. Однако не получилось. А теперь, от холодности моего голоса смех мгновенно прекратился. «Вильвет, держи», я отдал фотографию мастеру Райдера, попутно уклонившись от цепких лап девочки-волшебницы. «А затем, уходите отсюда, я хочу пойти на свидание со своей любимой». Почему-то Гильгамеш покраснела и расцвела. «Родненькая», я достал бутылку пива и поцеловал ее. «Наконец-то, любовь моя, мы вместе. После столь долгой разлуки мы воссоединимся в жарком поцелуе. Алкид, меня дернули за рукав, насчет моего предложения. Гильгамеш, давай завтра, днем». «Хорошо», — произнесла королева бодро и ретировалась в свою духовную форму. «Эх, а мне теперь выслушивать речи некоторых личностей. Да и, Альтруш Брюнстад», — сказал я, поворачиваясь на 180 градусов. Маленькая девочка лет 14 с черными длинными волосами и алыми глазами смотрела на меня. Улыбка играла у нее на устах, а в руках был комок шерсти. «Убийца приматов. Животное Мерлина, которое перекочевало к вампиру. Противная тварь, против которой мне пришлось применять Атлантас. И оно еще живо. Здравствуй, Алкид». Мы присели с ней на веранду. Девочка хотела отпустить зверя, но тот не хотел слезать с ее рук. «Да, Только ты ступишь на землю, я тебя убью и сожру твое тело. Алкид, прекрати, пожалуйста, испускать жажду крови. Эх, я потер переносицу. Зачем пришла? Почему я ее еще не убил? Так ведь она, нормальный вампир, который отдает себе отчет в действиях, не пьет кровь, старается, по крайней мере, и пытается контролировать других. Еще есть Арквит, но она пока спит. Быть может, я пойду бить мира, а может и нет. Поговорить и предложить кое-что, произнесла она и повернула голову в мою сторону. Ее алые глаза странно блеснули. Альтруш тебе предложит стать вампиром. Нет, Май жениться на ней, произнес Иосиф оптимистично. А если нет, то тогда я гей. Если так, то, с какого перепугу? Ну, ты силен, а женщины любят сильных. Быть может, втюрилась в тебя там, на Балума, где была Арквит. Алкид, я хочу, чтобы ты стал прародителем, сказал Альтруш спустя небольшую паузу. Иосиф, где получить билет в Хогвартс? Ты знаешь мой ответ, заявил я, скрестив руки на груди. Оскал выполз на мое лицо. Если эта тварюшка не перестанет рычать, я ее сожру. Убийца притих, а Брюнстед покачала головой. Но почему? Спросила она, состроив жалостливую мину. Вот после этого я не послушаю тех, кто считает ее безэмоциональной. Потому что я родился человеком, а значит и умру им. Так нельзя, громко, чуть ли не крикнув, заявила девочка. Разве ты не хочешь стать сильным? Нет, еще сильней, ты не хочешь меня? Последняя девочка произнесла с каким-то придыханием. Чего, извините, будь, Альтруш, пожалуйста, прекрати. Иначе список нормальных вампиров сократится до единицы. Хорошо, я уйду, однако мое предложение в силе. Позови, и я приду, произнесла она и исчезла. Я иду в Хогвартс. Неважно, куда ты едешь. Важно то, что я имею очень сильное желание убить и сожрать вампира. Любого. Я просто хочу. А драться с Эльтруш ради еды я не буду. Слишком муторно. Поэтому бежим в Бельгию. Там сейчас тусуются многие кровососы. Новоиспеченные мертвые апостолы собрались в большом особняке в готическом стиле недалеко от Брюсселя. Мрачный и темный лес, кривые деревья, все отвечает необходимому антуражу. Однако запланированное собрание с последующим испитием крови и изнасилованием красивых женщин было прервано реальным кошмаром всех вампиров. Алкид, серебряный охотник, этот зверь выискивал и убивал всех, без исключения, невзирая на пол и возраст, и собравшиеся не были исключением. Бедная молодая девушка, недавно достигнувшая статуса мертвого апостола, с ужасом смотрела на картину перед ней. Сама она была прикована к креслу с помощью цепей и кандалов. Некогда прекрасные рыжие волосы были в крови, а милое лицо было покрыто ссадинами и кровоподтеками. Алкид сказал ей, что сейчас она увидит судьбу всех вампиров, и девушка увидела. Еще живым охотник вытаскивал позвоночники, лопал головы, отрывал конечности, вытаскивал сердца, чтобы потом съесть. Дева с ужасом смотрела, как части тел мертвых апостолов исчезали в пасти чудовища. Сам монстр со звериным оскалом смотрел на нее своими горящими серебряными глазами, поедая сердца и другие органы. Несмотря на окрепшую психику, она не могла выдержать увиденного. По щекам потекли слезы, ей не хотелось умирать, но у Алкида были совсем другие планы. Вытерев руки о костюм какого-то вампира, охотник подошел к трясущейся девушке и погладил ее по щеке. «Такова участь вашего грязного рода. Вы уничтожали целые города. Я же в ответ буду вас жрать. А теперь я тебя скушаю». От холодного голоса у девушки кровь застыла в жилах. «Прошу, отпустите меня. Я сделаю все, что угодно». Сквозь слезы закричала она, однако на это Алкид достал футуристичный обрез и направил ствол на нее. «Все, что угодно. Умри». Дробь прекратила жизнь вампира, превратив голову в кучу ошметков. Алкид вытер ствол платьем мертвой и откусил кусок от сердца, которое было в левой руке. Поел, подрался. Теперь можно обратно домой. Алкиду было хорошо. Он лежал на диване, пока все спали, и попивал пиво, попутно высчитывая затраты на ремонт поместья, ибо оно было в не самом лучшем состоянии. «Иоська, как думаешь, есть ли в замке Эйнцбернов стройматериалы?» — спросил воин вслух. «Не знаю, быть может. А зачем тебе?» — раздалось из часов. «Тратиться мне не хочется, а ресурсы нужны. Все равно я после войны в Германию за Ильей. Может, они мне их подкинут? Все может быть, все». Вздохнув, древний отложил бумагу и ручку, чтобы взять в руки книгу в черном переплете. Раскрыв ее на середине, Алкид вперил свой взгляд в продукт типографии. Если присмотреться, то можно увидеть на обложке название книги, написанное белыми буквами с золотой окантовкой. Эпос о Балкиде, герое, что обогнал время. Примечание к части. Рост Сашка, 212 см. Алкида, 192 см. Хочу арт с Алкидом. Просто хочу и все. Есть тут художники? Если есть, то отзовитесь. Срочно хочу удовлетворить свою хотелку. Не за бесплатно, естественно. Саня был девочкой-волшебницей до того, как это стало мейнстримом. Альтруш, HTTPS статиц зирачан неталтраугебрунис тут фулл 1 073 115 йотпг. Мировоззрение Алкида, неутралчатец. Плевать на всех, кроме редких исключений, а к врагам недюжинная жесткость. Глава 41. Гениальная идея. Рано утром, где-то около 7, Кирицугу, проснувшись, обнаружил Алкида, сидящим на диване на кухне, который появился непонятно откуда. Древний был завален потрепанными на вид книгами, которые были раскрыты по большей части где-то на середине. Эми окинул взгляд на символы и опешил. Непонятные символы, не похожие ни на один известный ему язык, предстали перед его взором. Алкид же странно улыбался, потягивая пиво из бутылки. «Утро, молокосос», — раздался спокойный, как и всегда, голос воина, который метким броском попал стеклянной тарой в мусорное ведро. «Утро, старик», — помахав рукой, произнес Кирицугу, присаживаясь рядом со своим учителем, аккуратно отодвинув книги. Странный взгляд древнего заставил дернуться Эмию, однако погибель магов ничего не сделал. Возможно, это неожиданный вопрос, но скажи, Эмия Кирицугу, ты все еще мечтаешь спасти человечество с помощью Грааля? Вышеназванный дернулся. Каждый такой разговор оканчивался безоговорочной победой Алкида, который заставлял убийцу магов переосмысливать свое желание. И сейчас должна начаться очередная борьба идеалов. Да, выдавил из себя Кирицугу. Древний усмехнулся и покачал головой. Такая мечта пойдет лишь глупому юнцу, который только-только покинул отчий дом. А ты уже муж, который убивал. Ты сам видел те грехи, что лежат на людях. Я не говорю о зверском использовании земли, это классика. Все 7 грехов сели людям на плечи, однако им плевать на это. Если они помогают в делах, в обогащении, в улучшении своего положения, все нормально. Поэтому человечество сейчас как банан, шкура желтая, свежая, а внутри гнили разложения. Еще 1000 лет, и люди вымрут от собственных грехов. И ты хочешь спасти это? Ну, остановишь войны, и что? Сделаешь еще хуже. Меньше людей будет умирать, обострятся другие проблемы, начнутся конфликты. Не военные, но другие. И поверь мне, раньше было намного лучше. У меня есть с чем сравнивать. Те люди эти, совершенно разные, сходные только по происхождению и строению тела. А разум и ценности настолько разные, что и сравнить ни с чем, но самые ближайшие, оцинкованная сталь и ржавое железо. Нет, я не говорю, что все поголовно являются или хорошими, или плохими. Я, к примеру, плохое проявление той эпохи, а Кария, хорошее этой. Пожертвовать собой ради спасения другого, благородно, глупо, но благородно и смело. Зная Закина, могу сказать, что его сын обменял жизнь во имя спасения, которое обречено на провал. Кирицугу вздохнул, каждый раз были разные монологи, но они сводились к одному: человечество прогнило насквозь, настолько, что спасать его — продлевать агонию. Но Эмия не мог полностью согласиться с этим полностью. Он видел сам, как война и жестокость порождают все остальное. Война вместе с жестокостью порождают все это, начал говорить маг. Если избавить людей от этого, они начнут ценить жизнь, землю и других, ибо не будет катализаторов, которые создают эти грехи. Алкид покачал головой. И если войн не будет, станет намного легче. Не сразу, и не через 100 лет, но через 1000 лет. Древний вновь покачал головой. Тем более ты сам пытаешься вытащить людей из ямы, которую сами копали себе. Воин усмехнулся. Верно, он старался спасти тех, кто заслуживает этого. Старое геройство до сих пор било в голову. Однако с каждым годом Алкид все больше разочаровывался. И это разочарование достигло пика. Теперь воин не собирался никому помогать, кроме тех, кто действительно заслужил этого. Пытался. Я уже 3 года никого не спасаю, ибо полностью разочаровался в человечестве. Эту гниль нельзя спасти, только сжечь, чтобы сквозь пепел проросла новая жизнь. Древний откинулся на спинку дивана. Но этого не случится никогда. И твое 1000-летие не поможет, ибо через это время, в будущем, нас всех ждет смерть. Поверь мне, Гая умирает, а с ее смертью наступит тот самый Армагеддон, о котором любит говорить. А война? Война всего лишь проявление этих самых грехов, особенно гнева и алчности. Похоть тоже можно отнести к катализаторам бойни. Так что, воин покачал головой в очередной раз. Человечество не спасти. Я и сам понимаю, но все же хочу помочь им, вздохнул Кирицугу. Быть может, удастся дать время для спасения, к которому они сами придут. И тут Алкид рассмеялся. Глухо, словно смеялся над самим собой, над окружающими, над всем миром. Вздохнув, древний грустно улыбнулся. Люди никогда не найдут спасения. Даже если я избавлю их от вампиров, это ничего не даст. И, как последний выживший, воин замялся. Бог эпохи богов, я объявляю смерть людям через агонию. Кирицугу вздохнул и потер переносицу. Он понимал, что конец неизбежен, однако внутри теплилась надежда, что человечество сможет найти спасение. «Я приготовлю завтрак, если ты не против», — сказал Эмия и поднялся. Алкид пожал плечами и устремил свой взгляд в книгу со странными символами. Этот разговор слышала Сибир, которая не могла поверить своим ушам. Если раньше Алкид говорил лишь о невозможности спасти его, то теперь он говорил обо всем человечестве. Но ведь есть шанс, и большой. Если она сможет исправить прошлое и не стать королевой Камелота, то ее место займет достойный, который сможет привести людей к спасению и процветанию, ведь не зря же ее меч называют материализацией мечты надежд всех людей, живших и живущих ныне. «Я знаю, о чем ты думаешь», — Алкид захлопнул книгу. «Присядь рядом». Артурия покинула духовную форму и села рядом с ним. Ей очень хотелось положить свою голову ему на плечо и почувствовать родное тепло, однако сказанные недавно слова больно резанули сердце девушки. «Твоя мечта, его мечта, бессмысленны. Если думаешь, что будет человек, достойнее тебя, то нет. Такие умерли много лет назад. Они жили раньше Камелота, Рима и Ватикана. Но один щелчок пальцев решил их судьбу, которую исполнил один гадкий старикан. И жили они в городе, что пылал синим, белым и зеленым с золотым. Гордо называли себя жители этого славного города, и город сей звался Атлантида», — закончила грустно Артурия за Алкида, который вздохнул и выдавил из себя болезненную улыбку. «Вот там ты бы нашла достойных, но не в твоем времени. Поэтому просто прими свою участь и найди покой в Авалоне, а там посмотрим, быть может, люди восстанут из праха и тогда им понадобятся такие правители, как ты». Алкид опустил свою руку на голову Артурии, отчего девушка чуть покраснела, однако ее кулаки были сжаты. «Благородные, добрые, умные, сильные и любящие народ, однако тебе уже ответили ножом в спину, поэтому, прошу, найди покой, отдохни от всего этого, твое время еще придет». «Я не могу», — убрав руку древнего со своей головы, произнесла Сибир твердо. «Я не хочу, чтобы нынешнее человечество погибало, и если его благополучие зависит от владельца Экскалибура, да будет так». «Эх», — Алкид покачал головой, — «тебя не переубедить. Впрочем, тоже полезное качество». «Прости», — прошептала Артурия и вернулась в духовную форму. За что, однако, ответа не последовало. Фанатики – это идеалисты, которые возвели свою идею в абсолют и которые не гнушаются методами ее достижения. И сейчас передо мной было двое идеалистов. Один хочет спасти людей, несмотря на их гниль, вторая же хочет переписать историю ради призрачного шанса. Почему они такие? Ты говорил о правителях нового человечества. Почему себя не предложил или Гильгамеш? Спросил Иосиф. Ну, знаешь, нынешняя Гильгамеш слишком заносчива и горда. А я давно перегорел. Того молодого Алкида, который горел желанием сделать человечество лучше, больше нет. И лишь несколько вещей держат меня в мире живых: награда за увиденный Армагеддон и шанс воскресить Медею. Все. Ну, и алкоголь немного. А ты не боишься? Если ты, правда, собираешься взорвать землю, то и сам погибнешь. И что, к тому времени я, скорее всего, останусь один на всей планете. А насчет смерти, я ее не боюсь. Слишком много раз я ходил по краю. Слишком многим устроил свидание с ней, так что да, не боюсь, а о встрече со всеми после я не надеюсь, ибо такие, как я, не находят дорогу в рай или ад. В раю станет скучно, а в аду перебью всех. Вальхалла тоже нет, я же не истинный воин, который дерется в открытую, стенка на стенку. Авалона тоже не светит, я не рыцарь, так что у меня два пути: или полное уничтожение, или перерождение в каком-нибудь мире. Да, как-то депрессивно, хотя... Чего ожидать от деда, возраст в несколько тысяч лет. Плюс, против меня могут выступить только Рёги Шики, Альтруш Брюнстад в паре со зверем и все, вроде. Ну, типа это отдельная тема. А сейчас я в книгах искал информацию, как можно взять под контроль свою энергию, и понял то, что мне не хватает пропускной способности. Свою энергию я пропускаю через тело, а оно очень много поглощает по пути, поэтому на выходе я могу получить или слабенький поток, или выброс. План уже есть, искусственно расширить свои энергетические каналы и вживить новые, рядом с нервами. Будет больно и кроваво, однако, если все выгорит, то я смогу кидаться шарами из своей энергии. Гениальная идея, и это минимум. Я уже заранее продумал парочку десятков манипуляций с моей энергией. Если отталкиваться от того, что она очень хорошо способна взаимодействовать с законами физики и против них, то я имею это. Первое. Создать крылья, неважно чьи, главное сам агрегат для полета. Это усилит меня и позволит летать, увеличивая мобильность. Однако придется учиться. Второе. Создать покров, который будет по прочности равен доспехам. Плюс он будет наносить урон всем врагам вокруг и усиливать меня. Третье. Продумать ульту на основе своей энергии и ярости. И четвертое. Научиться кидать шары, колья, иглы и другие штуки, которые кидают маги. Но я не маг, а антимаг, однако все равно будет полезно. Так что за 1000 лет я смогу неплохо так усилиться, если все получится. Ну, а если нет, на нет и сюда нет. Продолжу дальше клепать НФ ранга от АД++. Вот только из всего этого вытекает проблема, как начать операцию, если вокруг меня те, кто ничего не понимает. Они же сразу начнут орать про сумасшедшего старика и начнут пытаться остановить мое усиление. Хотя, если память не изменяет, то сегодня вечером будет Жиль призывать Ктулху, а потом будет Пафос, а затем он же, но в квадрате. За это время я смогу чуть продвинуться в своем усилении. Убрав книги обратно в сокровищницу, я крепко задумался, сегодня же должна Гильгамеш прийти, верно, и придется с ней идти на свидание. Ладно, это не беда, нужно что-то делать с Такиоми и Закином. Я, может, и считаю человечество прогнившим насквозь, однако гнить сильнее я не позволю. Такие люди, готовые ради призрачных целей на кощунство, должны умереть. Если с Такиоми ясно, его Кирей убьет. Мать Рин я защищу, а вот Закин. Червячок у Сакуры расположен так, чтобы убить ее, если что, плюс, через этого червя заблудшая душа сможет жить, если даже я сожгу всех червей. Почему заблудшая? Умный Миашира, вот как я его зову. Если раньше, около 200 лет назад, он был нормальным и хотел спасения для людей и Юстини, то теперь, он превратился в того, кто ищет бессмертия. Черт, очень похоже на меня, раньше был лучше, чем сейчас. Впрочем, люди тоже раньше были лучше. Часы текли равномерно и спокойно. Айри снова схватила Майю и Сибир, а затем свалила в магазин. Кирицугу ушел на разведку, отказавшись от помощи Алкида, который в свою очередь не решился начать улучшение своего тела, ибо 12 часов дня, следовательно, Гильгамеш должна была прийти через 2-3 часа. Поэтому воин решил пройтись по всем знакомым, заглянуть к Рин, поискать Шира, посетить Мордрит. Плюс Алкид решил удостовериться в наличии или наоборот камерожденной девочки, что могла исполнять желание. Не уя себе, это все, что смог сказать Иосиф после полученной информации. А сама Алкид начал собираться, натянув на себя свою обычную одежду, плюс под свое любимое плащ-пальто он спрятал обрезы. Пока древний прихорашивался к походу на 2 часа, Айри в компании Сибир и Майя бегала по магазинам, покупая всевозможную одежду для двоих, которые старались не отсвечивать. «Как вам, Алкид?» – неожиданно спросил Айрисфиль, когда девушки покинули очередной магазин. Девушка попыталась начать разговор с того, кто не мог не заинтересовать. «Я ему не доверяю, слишком много тайн он скрывает. Плюс является древним героем, что не добавляет ему очков доверия», – сухо и холодно отозвалась Майя, чем вызвала неловкую улыбку Айнцберн. «Старый маразматик и глупец», – произнесла Сибир, чем вызвало удивление у Айрисфиль. «Разве ты его не любишь?» – спросила она, приложив руку ко рту. «Это не отменяет того, что он глупец и маразматик. А мне он нравится, ведь он вырастил того Кирицугу, которого я люблю. И другого я, скорее всего, не полюбила бы», – с придыханием произнесла Айнцберн, прикрыв глаза. «Этого убийцу ты смогла бы полюбить лишь убийцу», – шокированно произнесла Артурия, поймав укоризненный взгляд от двух девушек. «Не смей оскорблять моего Кирицугу», – холодно произнесла Айри. Тем более, не хочу слышать такого от той, которая полюбила мясника. Не оскорбляй Алкида. Это моя прерогатива. Прикрикнула большегрудая. Майя лишь тихо вздохнула. Кто-то оскорбляет Алкида. Раздался тихий яростный голос позади ругающихся. Обернувшись, все увидели Гильгамеш в джинсах и кожаной куртке. Ее волосы были заплетены в две косички, и сейчас она напоминала хулиганку. «Как вы посмели, плебейки, оскорблять моего Алкида?» Переходя на крик, произнесла Гильгамеш. Окружающие люди поторопились уйти, чтобы не попасть под горячую руку. Ссора грозилась перерасти в драку между слугами, однако прервал ее тот, кто являлся причиной. Мимо девушек прошел Алкид с весело смеющийся лансер, которая держала в руках большого плюшевого медведя. А потом я подбросил фотографию Астольфа Ланселоту. Думаю, с тех пор он меня возненавидел, донеслось до ушей женщин. Мужчина и его дочь прошли мимо, словно их не замечая, однако Мордрит повернула голову и показала им язык. «Я убью эту мелкую». Артурия сжала кулак, а Гильгамеш улыбнулась. От этой улыбки поднимались волосы у всех вокруг, а у кого-то сжалось сердце от страха. «Бабья ссора – странный предмет, логики нет, а обиженные есть», – нарочито громко произнес Алкид и пошел дальше, взяв свою дочь за руку. «А теперь пройдемся по моим знакомым». Чего не ожидала Ай, так это визита двух личностей, которые, по идее, являются врагами ее мужа. Алкид – древний воин из легенды Лансер, вражеская слуга. На вопрос о наличии Риндома, женщина ответила, что ее нет дома, ибо в школе. По улице маньяк шастает, и война идет, а они ребенка одного отпускают. «А еще меня безумцем зовут», – произнес воин перед уходом. Эти слова Тасака запомнила, ибо идею о продолжении похода Фрин в школу поддержал ее муж, и с ним будет отдельный разговор. Алкид отвел домой Мордрит, ибо дальше идет то, что ему не хотелось раскрывать никому, даже родне. Откуда он может знать о наличии в городе Камерожденной, если никто не знает? А дополнительные проблемы воину не нужны были, и так их было много. Стоя на самом высоком здании, древний пытался найти что-то похожее на дом в японском стиле, дополнительно вливая свою энергию в глаза, чтобы пробиться сквозь чрезвычайно мощный барьер, скрывающий факт наличия ребенка. Что-то пошло рябью неподалеку от центра. Алкид усмехнулся и посмотрел на дом. Оттуда несло столь редкой в нынешние дни божественной энергией. На воина напала ностальгия. В его времена эта энергия была повсюду, а на его родине, Атлантиде, она была везде. Нус, Шира в школе, где Ирин, Аками здесь. Теперь можно и домой идти, ибо до встречи, воин посмотрел на часы. 10 минут. Посмотрев в сторону дома Эми, Алкид присел и прыгнул на огромную высоту. Все же бежать или идти по городу, долго, а за один прыжок приземлиться во дворе, самое то для быстрых путешествий. Но кто же знал, что этот прыжок увидит все, кто связан с магическим миром. Примечание к части. Бабья ссора – странный предмет, логики нет, а обиженные есть, с Алкид. Посмотрел Рецриаторс, а чешуинная идея в голову ударила. Глава 42. Обновление. Гильгамеш была довольна. Алкид все же согласился пойти с ней. Свидание, как считала девушка, а не мужчина, прошло просто великолепно. Были посещены все местные достопримечательности, магазины и центры развлечений. Древний очень часто что-то бубнил себе под нос, однако любые попытки Гильгамеш подслушать проваливались. Прошли они и мимо административного центра, на который Алкид бросил странный взгляд. «Скоро всего этого не станет», — произнес он тогда задумчиво и тихо. «Чего?» — спросила королева, держа в руках небольшого плюшевого львенка. «Ничего, ничего, не обращай внимания». Но она не смогла. Этот фрагмент прочно сел в ее голове и не хотел уходить. «Что-то странное с ним творится», — пронеслась мысль в голове девушки, когда Алкид проводил ее до особняка Такиоми, чем вызвал нервные тики владельца дома. «А давай так еще раз сходим куда-нибудь», — предложила Гильгамеш, когда они дошли до резиденции. «Эх», — Алкид только потер переносицу и вздохнул. «Делай, что хочешь, но я сегодня на неделю или полторы уезжаю из города». Тогда, девушка задумалась, давай через 2 недели возле того магазина. В 12 часов дня, древний покачал головой и в очередной раз вздохнул. «Хорошо», — произнес он спокойно, чем вызвал улыбку на лице королевы. «Не забудь», — крикнула она и закрыла дверь. А Алкид поднял взгляд на небо и тихо спросил, «За что, небесный ублюдок? Кирицугу никогда не видел, чтобы старик уматывал куда-то с такой скоростью». Забежав домой, тот бросил краткое: «Вернусь через неделю, полторы». не искать, и исчез. Вот это и обеспокоило Эмию, который не мог понять странной спешки, впрочем, как и все остальные. Убийца магов раньше никогда не замечал за Алкидом такой прыти и торопливости. Обычно он делает все размеренно и спокойно, однако сегодня, словно с цепи сорвался. И это очень не нравилось мужчине. Тем более внутри нарастало беспокойство, словно что-то случится. Что-то такое, что колыхнет весь город. Однако маг просто закурил и сел на веранде, ибо чему быть, тому быть. А значит, все его трепыхания сейчас ничего не изменит. Притом Кирицугу даже не знал, в какую сторону двигаться, чтобы определить причину беспокойства. Поэтому он решил просто ждать. Однако собрать снаряжение все же стоило. Не думал Матазакин, что его сын будет смеяться откуда-то из глубин особняка. И от этого смеха у старого мага все холодело внутри, ибо знал он причину такого поведения Кари. Алкид оказался тем самым Алкидом, который был записан в легенды, который был в день создания войны Святого Грааля. И это пугало. Настолько, что старое темное сердце, если оно было, Закина сжималось от страха. Если и есть человек, способный достать его хоть из-под земли, то это Алкид. Этот угорь мог узнать все, что ему нужно, а его страшные руки могли дотянуться до любой шеи и сдавить. Мата не удивился бы, если бы Алкид знал о его способе существования и сюрпризе, спрятанном в сакуре. А договориться с монстром, что взял разгон, было просто глупо. Сожрет и не подавится. Впервые старый маг не знал, что ему делать. Паника охватила его разум, а в глазах начал маячить страшная картина горящих в темноте серебряных глаз. Хаем. Закин глубоко задумался, аккуратно ступив на ступени, ведущие в подвал, где Сакура проходила очередную тренировку. Все же ему думалось лучше возле таких родных червей, которых он выводил вот уже многие сотни лет. Такиоми без преувеличений может сказать, что чуть было не обделался. Легенда была возле его дома. Он грозил повесить тасаку на его кишках. Но маг еще жив, что значит? А ничего это не значит. Быть может, Алкиду уже плевать на него, хотя, зная список убитых им, можно сказать, что просто так отпускать Такиоми никто не собирался. Тем более всему магическому миру известно, что лишний раз беспокоить Алкида не стоит. Просто не стоит. А Тасака, отправив информацию в ассоциацию, спровоцировал ее на действия, которые могли привести к повышению общей агрессии древнего, которого побеспокоили. «Да не, бред какой-то», — покачал головой Такиоми. «Не убьет же он меня за то, что я рассказал о нем». Жизнь Кирея теперь была направлена лишь на две вещи, точнее, две встречи, на встречу с Кирицугу и на встречу с Алкидом, который оказался легендой. Эта информация чрезвычайно быстро распространилась по всему магическому миру, в том числе просочилась и в церковь. Как же все встрепенулись, особенно похоронное бюро. Как же им хотелось выучить техники экзорцизма, которые Алкид, по легенде, демонстрировал в Египте, чтобы успокаивать мумии и порождение песков. Как написано, пара жестов, странные слова, сорванные с губ, и существо песков рассыпалось прахом. И ради этого приема церковь была готова простить Алкида и его поступки. Тем более, если он и взаправду легенда, то его стоит благодарить за чрезмерное истребление демонов в Европе и Америке. «Остановиться все интереснее и интересней», — произнес Кирей с закрытыми глазами и закрыл Библию. «Ты даже не представляешь, насколько», — раздался позади священника женский голос. Мужчина раскрыл глаза и повернулся на 180 градусов, чтобы посмотреть на Гильгамеш, одетую в свою развратную броню. «Во имя Всевышнего, у тебя есть чувство стыда?» — спросил Катомине. «Присаживайся на диван. У священника могут быть столь низкие желания?» Выгнув бровь, поинтересовалась королева. «Впрочем, я пришла сказать, что скоро ты сможешь насладиться», поставив ударение на последнее слово, сказала девушка. «Хо, я заинтригован». Алкид шел вперед, освещая свой путь при помощи меча, который горел так ярко, что сплошная тьма вокруг исчезала на несколько десятков метров вперед. Белая узорчатая плитка с трещинами покрывала пол величественного коридора. Вверх устремились десятки колонн лазурного цвета, окаймленные золотом, а стены были сделаны из темно-зеленого материала. Алкид был на родине, в Атлантиде. Вернее, в том, что от нее осталось. А остался от нее лишь сложный подземный комплекс с огромным числом залов разной направленности. Однако все проходы в залы, как и сами залы, были завалены камнями или затоплены, кроме одного. Он вел в место, где проводились призывы мифических существ и разговоры с титанами. Но теперь он былой мощи кипящей вокруг энергии остались жалкие крохи, но даже за эти крохи ассоциация перегрызла бы любого, ибо это была энергия богов. Орехалк являлся металлом, через который очень плохо проходит магия любого вида, в том числе и энергия Алкида. Поэтому в зале остались крошки той эпохи. Жалкие, но зал был огромен. Фрески на стенах частично обвалились, и по редким кускам невозможно было понять, что было изображено изначально. Вся комната была обшита листами орехалка, однако она сама была пуста. Почти пуста. Все предметы мебели давно истлели, а остались здесь белые колонны, уходящие вверх. Но кроме них здесь были до сих пор целые статуи титанов из сплава орехалка, золота и серебра, прочные и долговечные. Однако давно исчезли те, кого эти статуи изображают. Алкид, подойдя к изваяниям, лишь вздохнул. Весь этот зал – остатки некогда великой и могучей Атлантиды. И если древний винил себя, то лишь за слабость и невозможность защитить свой дом. Но обвинения в его сторону отстарался не шевелить, иначе был высок шанс впасть в черную меланхолию вперемешку с тяжелым запоем. А сейчас этого нельзя допустить. Я не бесчувственный чурбан. Просто эмоции, слабость, но сейчас можно и погрустить. Великая Атлантида, небоскребы, автомобили, произведения искусства и, самое важное, люди, вмиг перестали существовать по прихоти одного мерзкого небесного ублюдка. И сейчас от города остался лишь этот зал и коридор, вход в который находится на дне морском. Зачем я именно сюда прибыл? Ностальгия. И мне нужно тихое место для проведения чрезвычайно важной операции по расширению и внедрению новых энергетических каналов, которые дадут мне возможность нормально управлять своей энергией. Да, будет больно, очень, но ради усиления стоит потерпеть. Не знаю, какие будут последствия, да и мне все равно. Не стану сильней, будет только хуже. И чем я раньше проведу ритуал, тем быстрее я начну тренировать новые обилки. И тогда я смогу взорвать эту планету к чертям. Ненавижу нынешнее человечество. Они переполнили чашу терпения. Теперь от меня оно получит лишь болезненный пинок под зад. Расстелив особый коврик, сплетенный из орехалковой и серебряной проволок, я сел на него в позе лотоса. Неудобно, не мягко, но он важен. Ритуал сам автоматический, однако он длится целую неделю, если не больше, и требует от меня выдержки. Нельзя падать в обморок, нельзя спать, нельзя есть, нельзя пить, дышать только через раз, потому что любые лишние движения ведут к краху и моей гибели. Да, если ритуал не сработает, то я умру. Игра в русскую рулетку начнется с минуту на минуту. Перед началом нужно выпить мерзопакостное зелье и начертить ритуальный квадрат. Да, не круг, квадрат, ибо особенная магия, а источником для ритуала послужит местная энергия. Ее как раз хватит, однако второго шанса не будет. Больше божественной нигде не осталось, только здесь. Ты же понимаешь, что так вернешься только к концу четвертой войны. Раздался голос Иосифа. Да, я знаю, но что я смогу сделать? Ничего. Чудище жиля и без меня одолеют. А дальше уже ничего от меня не зависит. Айрисфиль станет Граалем. Кирицугу будет проклят, ибо этот идеалист не будет верить мне, пока сам не окунется в грязь. Так что моя работа в этой войне закончена. Поэтому можно спокойно сделать себя сильнее или умереть, неважно. Ты псих, вот что я скажу. Тогда уж старый маразматик. Делаю, что хочу, ворчу и не понимаю современных людей. Ну, вылитый дед. Ладно, пора начинать. Квадрат начерчен, энергии достаточно, слова я помню. Коврик постелен, зелье выпито. Пора начинать. Экхи, постой. Прервал меня Иосиф. А если ты правда умрешь, то что? Ничего. Значит, не прошел ритуал. И да, мне все равно. Совсем. Умру и умру. Такова моя судьба. Ну, жизнь моя все равно настолько дешева, что и деньгами не измерить. Тем более никому я здесь не нужен, горевать никто не будет. Поэтому можно спокойно начинать ритуал. А ты обо мне подумал. Ты во мне, следовательно, принадлежишь мне. Вместе вошли в этот мир, значит вместе и уйдем. Вот и хорошо. Нус, сбо. Нет, ничего не скажу. Экхириум Маргви. Да, я атеист, но знаете, я скажу, о, Господи, я такого еще никогда не видел, ни разу. Уж лучше бы он пережил то проклятие, чем это. Первый день он просто сильно нагревался и резко остужался. Ничего прям страшного, кроме перепад температур. Как он не лопнул, я не знаю. Да и через свою оболочку я плохо ощущаю внешний мир. Часы на то и часы. Так что точно сказать не могу, что было в первый день. Я могу видеть Алкида сверху, как в игре, но я не помогаю ему, ибо нельзя. Начальство видит. Так вот, на второй день его кожу начал разрывать и сшивать. Притом постоянно. И Алкид не пискнул. Целых 12 часов его кожа то разрывалась в разных частях тела, то вновь сшивалась. Я, если бы я был живым и материальным, то точно бы наблевал и побледнел от ужаса, что был передо мной. Третий день был еще хуже. Начали ломаться и срастаться кости. Этот хруст я запомню на всю жизнь. Эти звуки наполнили зал, отражаясь от стен. Черт, я бы точно посидел от этого, если бы мог. Четвертый день объединил первый и третий. Я не хочу это описывать. Просто не хочу, ибо слишком страшно и противно. Скажу одно, если бы не мифическая регенерация, которая появляется во время ритуала, то Алкид бы стал куском мяса. Пятый, это первый и второй. То же самое, что и с четвертым, ужас. Создатели кровавых ужастиков не додумались бы до такого. Никогда. Шестой день стал апогеем. Все дни в одном. Кости, кожа, температура. Господи, это ужасно. И этот придурок знал, что будет что-то из такого рода. А я-то не знал. Поэтому приходилось терпеть все отвращение, всю эту гадость, эти звуки. Седьмой прошел спокойно, относительно спокойно. Ничего вышеперечисленного не было, тело возвращалось в норму. Ну, а я теперь не буду общаться с ним полгода-год. Хватит с меня бесплатных мясных шоу с расчлененкой. Пойду, впаду в спячку. Алкид поднялся и размял плечи. Все же сидеть в одной позе неделю не очень хорошо и удобно. Взмахом руки он призвал серебряный портал, откуда появилось зеркало с него ростом. Мускулистое тело со шрамом на груди. Впрочем, никаких изменений не было. Внешних, по крайней мере. Хмыкнув, древний напряг руку и сжал ее в кулак, пуская по своим каналам энергию. И тут произошло то, что подтвердило усиление. По всей правой руке появились прямые и ломаные линии, которые светились серебряным цветом. «Очень похоже на проявление магических цепей у магов», — произнес воин, рассматривая руку. А затем он напряг все тело и пропустил энергию через себя. Торс, руки, ноги, спина, живот — все тело покрывали эти линии, даже лицо. Однако не было такого, чтобы они были разбросаны случайно. Правая сторона тела с цепями была симметрично левой, образуя некий рисунок из линий. Великолепно. Да, все прошло успешно. Да. В конце Алкид закричал и засмеялся, показывая всему миру свой звериный оскал. Теперь он мог многое. О, да, наконец-то он сможет взять под контроль свою строптивую энергию, однако на это уйдет 10 лет минимум. Теперь осталось лишь вернуться в прошлое, точнее, к тому времени, когда я люто качался, говорил древний вслух. Будем гриндить навыки, улучшать контроль и тренироваться. Много тренироваться. Алкид вновь оскалился. Если его план удастся, то есть все шансы выйти против тип Плутона и победить. Но если не начать сейчас, то потом ничего не выйдет. Ну-с, с завтрашнего дня начинаем. Кстати, воин повернул свою голову в сторону выхода из зала. Что там в Фуюке? Достав из своей сокровищницы стандартный комплект своей одежды, Алкид медленно зашагал, попутно светя новоиспеченными цепями, которые ярко светились в темноте и позволяли древнему отказаться от дополнительных источников света. Первое, что увидел герой по прибытию в Фуюке, это пожар. Огромный пожар, который охватил административный центр Синта. Но только воин захотел рвануть туда, чтобы вытащить двух идеалистов, так огонь резко потух. Просто, вот было пламя, а вот его и нет. Вот тебе и камерожденное, произнес Алкид и быстрым шагом направился в ту сторону, где должен быть дом в японском стиле, который он искал не так давно. Древний старался избегать любых возможных контактов с теми, кого еще можно спасти. И спустя 3 минуты прыжков воин прибыл к разрушенному дому, а рядом с ним на коленях стоял Кирицугу. Алкид подошел к нему и увидел, что перед ним лежит рыжеволосый мальчик, который обнимает черноволосую девочку, которая смотрела куда-то в небо пустым взглядом, а мальчик был без сознания. «Ты ведь засунул в мальца Авалон, верно?» — спросил древнюю Эмию, который плакал. Алкид, убийца магов, повернул свою голову в сторону своего учителя. «Прости, я не успел. Нет, это я виноват. Не верил тебе до самого конца». Кирицугу покачал головой. «Сделанного не воротишь, как и не сделанного. А теперь давай отнесем их в больницу». «Хорошо», — кивнул Алкид и подхватил на руки девочку, которая не сопротивлялась и, казалось, умерла. Но воин знал, что, по крайней мере, до 16 лет она будет такой, ибо камерожденная. Примечание к части. Великая мать Гея. Первая серия возрождающихся. Д. Фу, Альтаир говно. Ну, хотя бы передернул натянок. Последняя серия. Д. Сук, что за драма? Я сюда пришел смотреть на драки и тянок, а не ныть. Несправедливо. Альтаир вроде норм. Короче, эта глава почти финальная. След будет финальный в ЧВСГ, а потом широкий. Осторожно. Глава писалась после бессонной ночи. Могут быть ляпы. Огромные. Небечено. Глава 43. Вилцемитотхе Фамилы. Кирицугу и Алкид сидели на веранде и курили, медленно, наслаждаясь. Попутно древний крутил в руках странное оружие, смахивающее то ли на ружье, то ли на пистолет. Ярко отполированный ствол темно-синего цвета и бежевая рукоять. Вот еще странность приметила Эмия. Ствол мог двигаться вперед, а в разъем между ним и ложей помещался патрон, больше подходящий для крупнокалиберных снайперских винтовок. Покрутив оружие, Алкид спрятал его под пальто и достал из серебряного портала еще один пистолет. Он очень напоминал современные магазинные, однако вместо магазина был барабан, как у револьверов. И это оружие тоже было убрано под плащ. А теперь рассказывай, что у вас тут произошло. Кирицугу еле заметно дернулся. После того, как они вдвоем отнесли детей в больницу, вернулись в поместье. С той поры Алкид молчал, и это очень сильно напрягало. И теперь древний решил разрушить тишину вопросом, на который не хотелось отвечать Кирицугу. Убийца магов бросил сигарету и затушил ее ногой, а затем вздохнул. «За эту неделю я потерял двоих дорогих мне людей», — Алкид почувствовал, что в речи Эми сквозит горечь, грусть и сожаление. «В начале мая, а потом и Айри. Но после твоего уезда, старик, все было хорошо». Кастер призвал непонятное существо, которое появилось после убийства его мастера, а затем убийца магов махнул рукой. Все пошло наперекосяк. Все. Абсолютно. Через дня два я избавился от Лансера и ее мастера, давя через его жену, а потом меня настигла кара. Айри кто-то похитил, попутно убив Майю. Райдер пал от рук Арчер, а затем я сразился с тем, кто спровоцировал все это. Он убил Такиоми, поспособствовал смерти Майи и похитил Айри. Алкид покачал головой. На протяжении всего этого монолога голос Кирицугу грозился сорваться, а сам маг то и дело останавливался, чтобы перевести дыхание. Древний понимал, что Эмия хочет выплакать все горе, всю ненависть на себя, однако не мог из-за самого Алкида. Как-то не солидно плакать перед тем, кто тебя всю жизнь учил. Катоми Никирей, закончил фразу Кирицугу воин и выдохнул дым. Да, убийца магов кивнул. И во время нашей схватки Грааль пробудился и он выбрал меня, однако, я отказался от него, за что это прокляло меня, а потом я уничтожил Грааль с помощью Сибир. Арчер хотела помешать, но Экскалибур оказался быстрее. Эмия посмотрел на Алкида, который смотрел куда-то вдаль, попутно выдыхая дым. Его глаза не выражали ничего, однако маг знал, что сейчас древний заговорит, ибо убийца умолчал кое-что, а это старик мог чувствовать на инстинктивном уровне. Грааль был проклят в Третьей войне благодаря Эйнсбернам и их слуге нового класса, Эвенджер, начал воин, Туши Сигару. Они призвали зло всего мира, из-за растризма, ангроманию. Слабый, однако, все его проклятия смогли осквернить ритуал, из чего вышел нынешний результат войны. Он ведь предложил тебе полное уничтожение человечества, кроме Эйри и Ильи, да, нервно кивнула Эмия, похлопав глазами от удивления. Откуда Алкид мог знать такое? Хотя, если он настолько древний, то нет ничего удивительного в том, что такая информация не скроется от всевидящих очей.